Теперь Шеннон дошел в своей речи до главного, то есть до момента, когда Каупервуд, выйдя 9 октября от Стинера, выманил у Альберта Стайерса чек на 60 тысяч долларов. Возмущение прокурора, так, по крайней мере, казалось слушателям, столь коварными и преступными действиями не знало границ. Это явное воровство, кража в прямом смысле слова. И Каупервуд прекрасно понимал, что делает, когда просил Стайерса выписать ему чек. «Вы только подумайте!» Тут Шеннон повернулся и пристально посмотрел на Каупервуда, который совершенно спокойно и без тени смущения встретил его взгляд. «Вы только подумайте, какая выдержка у этого человека! В коварстве своем он не уступает Макиавелли. Он знал, что его банкротство неизбежно. После 2 дней неусыпных хлопот, после 2 дней отчаянных попыток предотвратить катастрофу, которая лишила бы его возможности продолжать свои махинации, он понял, что у него не осталось других источников спасения, кроме последнего, а именно городского казначейства. Понял, что если он и здесь не добьется помощи, то его банкротство неминуемо. Он и без того уже задолжал городской кассе 500 тысяч долларов и, пользуясь городским казначеем как бессловесным орудием, так запутал его, что Стинер пришел в ужас от этой колоссальной задолженности. Что же остановило это мистера Каупервуда? Ничуть не бывало. Шеннон зловеще погрозил пальцем Каупервуду, и тот с досадой отвернулся. «Во что бы то ни стало, хочет выслужиться», — шепнул Каупервуд своему адвокату. «Надо, чтобы вы сказали об этом присяжным». «Я бы рад сказать», — с горестной усмешкой согласился Стеджер, — «но мне больше не дадут слова».